33. «Почему не начинается шоу, миссис Робинсон?» — спрашивает Дайна Скотт. «Уже 8:10». Таня думает, а не рассказать ли им о концерте Стиви Уандера, на котором она побывала, когда училась в старших классах. Он начался не в 8 вечера, как полагалось, а в 9:30. Но воздерживается. Это контрпродуктивно. Хильда, хмурясь, вглядывается в мобильник. «Так и не могу дозвониться, Гейл», — жалуется она. «Эта дурацкая сеть пи...» В этот самый момент начинает гаснуть свет. Конечно же, раздаются дикие вопли и аплодисменты. «Господи, мама, я так волнуюсь!» Шепчет Барбара, и Таня растроганно замечает, как глаза дочери наливаются слезами. На сцене появляется парень в футболке «Хорошие парни с БАМ-100». В луче прожектора выходит на середину. «Всем привет!» — кричит он. «Как настроение?» Новые вопли заверяют его, что настроение у переполненной аудитории отличное. Таня видит, что 2 ряда колясочников тоже аплодируют, за исключением лысого мужчины. Он просто сидит. «Возможно, не хочет выронить рамку с фотографией», — думает Таня. «Вы готовы к встрече с некими Бойдом, Стивом и Питом?» — спрашивает диджей-ведущий. Радостные крики подтверждают, что давно готовы. «А вы готовы к встрече с неким Кевом Ноулсом?» Девочки, большинство застыло бы столбом в присутствии кумира, визжат как резаные. Они готовы, будьте уверены. Боже, как они готовы. Увидев его, они могут и умереть. «Через несколько минут вы увидите декорации, от которых глаза у вас вылезут на лоб. А пока, дамы и господа, и особенно вы, девчонки, забудьте про декорации ради здесь и сейчас!» Все зрители вскакивают, а сцена погружается в кромешную тьму. В этот момент Таня понимает, зачем девочкам телефоны. В ее время поднимали спички и зажигалки Бик. Эти детки поднимают мобильники, и маленькие экраны наполняют зал бледно-лунным сиянием. «Откуда они об этом знают?» — гадает Таня. «Кто им сказал? И если на то пошло, кто говорил нам?» Она не помнит. Сцена озаряется ярко-красным. В этот момент звонок наконец-то пробивается, несмотря на перегрузку сети, и мобильник в руке Барбары Робинсон начинает вибрировать. Она не обращает внимания. Меньше всего на свете ей хочется отвечать на звонок в такой момент, первый в ее юной жизни. Да она и не услышит того, кто звонит. Вероятнее всего, брат, даже если ответит. Шум в Минго, оглушающий. И Барб это нравится. Ее рука с вибрирующим телефоном описывает над головой медленные дуги. Все делают то же самое, даже ее мама. Ведущий вокалист «Здесь и сейчас» в суперрусских джинсах. Таня Робинсон таких никогда не видела. Широкими шагами выходит на сцену. Кэм Ноулс вскидывает голову с гривой светлых волос и запевает «Я излечу тебя от одиночества». Большинство зрителей еще какое-то время остается на ногах с поднятыми над головой мобильниками. Концерт начался.